По крайней мере, так сказал водонос. Кишаурим стояли у выхода. Висевшие у них на шеях аспиды тянули серебристо-черные головы вверх. Идолопоклонники затихли. Сводчатые потолки больше не дрожали от ударов и взрывов. Каменная крошка уже не сыпалась на их шлемы. Он наклонил бритую голову, словно прислушиваясь. «Погасите свет», — приказал он. «Закройте глаза». Они опустили факелы в навозную жижу. На мгновение искры голубого света осветили их ноги, и все погрузилось во мрак. Затем, невероятно яркая вспышка, оглушительный треск. «Вперед!» — крикнул водонос. «Наверх! Наверх!» Внезапно все стало голубым, подсвеченное раскаленным пятном на лбу водоноса. Люди двинулись вперед, толкаясь и сплевывая пыль. Один за другим они протискивались мимо слепца, взбирались по склону из оплавленного камня и оказывались среди пламенеющих руин. «Голос, который ты слышишь, — сказал старший дунянин, — не является частью тысячекратной мысли». Келхус пропустил его слова мимо ушей. «Отведи меня к ним». «К кому?» «К тем, кого ты держишь в заточении». «А если я откажусь?» «Почему ты откажешься?» «Потому что мне надо пересмотреть мои предположения, исследовать непредвиденные изменения. Я не учел этой возможности». «Какой возможности?» «Что большой мир способен в большей степени сломать, чем просветить?» «Что ты придешь ко мне безумным?» «Бесконечное течение воды, тяжелый воздух и тяжелые камни. Попробуй отказать мне, и я убью тебя, отец». Низко пригнувшись в седлах, кианцы прорвались через разрушенные ворота тантанах к реке Ешималь. Хлопали полы их разноцветных халатов поверх блестящих кольчуг. Сначала несколько десятков, потом сотни, они летели, как стрелы. А из ешемальских ворот, совсем близко от фланга айнанов, мчались другие. Тиданские конники уже ясно видели фаним от святилища, они трубили тревогу. Старый граф Ангасанарский рысью выехал вперед. Он видел огромное облако пыли над дальними кварталами города, но наполовину рухнувшая арка Скилурского акведука закрывала ему обзор. Поскольку рога продолжали трубить, он выругался и отправил вперед разведчиков. Но было поздно. Первые из кианцев, взмыленные от скачки, добрались до Ешемали. Они брали под свой контроль переправы. Для всадников, смотревших от святилища Азареи, это выглядело так, будто Шейми накренился и сама война выплеснулась из него. Вскоре огромное войско Фаним, способное поглотить армию тиданцев, неслось по Шейризорским равнинам. За всадниками тяжелой поступью шли несколько мастодонтов. Они тянули деревянные плоты, перетаскивая их через груды развалин. И тогда трубачи с предельной ясностью поняли коварный план Падираджи. Граф Гатилк приказал конникам перейти в галоп и обогнать пехотинцев, которых было гораздо больше. Сразу за акведуком он увидел, что сотни язычников уже перебрались через реку и развернулись среди вытоптанных полей и перелесков. Воздев булаву, Гатилк призвал соотечественников построиться. Когда он увидел, что его соратники графы Иенгар, Демиргал и Вериджин великодушный также съехали с акведука, он закричал и направил коня прямо к бурлящим водам Ешемали. С громким кличем Таны и рыцари Сетидонна помчались следом. Они шли в абсолютном мраке, по коридорам более древним, чем бивень. Отец вел сына. Рев водопада стих и превратился в шелест, столь же неопределенный, как и чернота. Шорох шагов эхом отражался от покрытых резьбой стен. Келхус излагал отцу свои выводы и суждения о нем. Он не вдавался в детали. Помня о том, как Майнгхус манипулировал Наюром, он старался предусмотреть все вероятности. «Ты сбежал от утимотов и повернул не на восток, а на юг. Ты знал, что Свазонт, который спасет тебя в степи, может убить тебя в Нансуре. Так ты оказался в землях Фаним. Сначала они держали тебя в заточении. Их ненависти далеко до убийственной ярости нансурцев. Это было до битвы при Зеркирте, но скюльвендов они тоже не любят. Ты выучил их язык и объявил о своем поклонении Фану. Будучи грамотным, ты легко убедил своих захватчиков продать тебя как раба, и тебя продали за хорошую цену. Вскоре тебя освободили, ибо любовь, которую ты внушил своим хозяевам, переросла в благоговение. Даже фанимские жрецы не могли сравниться с тобой в понимании своего писания, да и любого другого. Вместо того, чтобы бить кнутом, они молили тебя отправиться в Шейме, к Кишаурим, к власти, о какой никто из дуньян и не мечтал. Пять шагов. Келхус чувствовал, как на коже отца высыхает влага. «Мои умозаключения были безошибочны», — произнес Майнгхус из темноты за спиной. «Воистину, мы намного выше мира. Они по сравнению с нами, даже не дети. С чем бы мы ни сталкивались, будь то их философия, медицина, поэзия или вера, мы видим гораздо глубже, и наша сила гораздо больше. Итак, ты решил, что можно принять на себя воду и стать одним из богоподобных Индара Кишаурим. И поскольку сами Кишаурим едва понимали метафизику своих ритуалов, ты не мог узнать ничего, что противоречило бы этим предположениям. Ты не мог узнать, что псухи есть метафизика сердца, но не ума, метафизика страсти. Поэтому ты позволил им ослепить себя, а потом обнаружил, что твоя сила пропорциональна твоим остаточным страстям. То, что ты принял за кратчайший путь, оказалось тупиком. Воздух дрожал от грохота барабанов. Высоко над руинами улицы домов ждали назначенные багряными адептами наблюдатели. Они опирались на эхо земли в небесах. Между ними поднимались столбы дыма. Под ногами бушевал огонь. Черные облака вращались над головами. Наблюдатели едва видели отряды своих братьев внизу, на истерзанной вплоть до самого горизонта земле. Они почувствовали хоры прежде, чем увидели первых лучников. Пустота, словно призраки, клубилась на разрушенной земле. Они обменялись встревоженными криками, но никто не знал, что делать. Со времен войн школ багряные шпили не видели такой битвы. Вспышка. Белый огонь, обведенный перламутрово-черным. Римон, один из наблюдателей, рухнул на землю и рассыпался солью. Остальные разлетелись по небу. Полные ужаса крики привлекли внимание Элиазара к облакам у него за спиной. Он увидел поток пламени, с ревом низвергавшийся с гор на выжженную землю. Он обернулся по сторонам, заметил страх и безумие на лицах людей. Но его собственный ужас куда-то исчез. Вместо этого по его щекам потекли горючие слезы. Он ощутил такое облегчение, что готов был взлететь вверх, как пузырь из воды. Это случилось, это случилось. Он бросил взгляд на вздымающиеся горы, на золотой купол Ктесарата между сплетающихся языков пламени. Затем посмотрел по сторонам на горящие здания, окружавшие расчищенную площадь. Они были везде, как и всегда. Кишаурымское дерьмо. Окружили. Они пришли. Загремел его колдовской хохот. Наконец-то они пришли. Адепты багряных шпилей, такие маленькие среди порожденных ими огней, построились на опаленных руинах и разразились радостными воплями. Их великий магистр вернулся. Струи сияния, ослепительно белого и голубого, били сквозь окружающие их стены пламени. «Сиакти и остальные уважали тебя», — продолжал Килхус, — «в качестве Маллахита ты заслужил славу, и она распространилась далеко за границы Киана. Ты сияешь в третьем зрении, но втайне они считали, что ты проклят единым богом, ведь вода избегала тебя. Без глаз твоя способность видеть грядущее весьма сузилась. Долгие годы ты вел безуспешную войну против обстоятельств. Твой интеллект изумлял и давал тебе доступ в самые высокие советы, но как только люди уходили из-под влияния твоего присутствия, они начинали шептать: «Он слаб». Затем, лет 12 назад, ты обнаружил первых шпионов оборотней консульта, вероятно, по голосам. Кишаурим испытали смятение, несомненно. Хотя никто ничего не знал об этих тварях, обвинили во всем багряных шпилей. Кишаурим считали, что лишь самая сильная из магических школ способна так нарушать правила, проникнуть в их ряды. Но ты, дунянин, и, хотя наши братья не посвящены в таинство, в понимании земного нам нет равных. Ты догадался, что оборотни не колдовского происхождения, что они лишь механизмы из плоти. Но ты не мог убедить в этом остальных. Кишаурим хотели внушить багряным шпилям, что те вступили на опасную тропу и последствия не заставят себя ждать. Поэтому они убили верховного магистра багряных и развязали войну, сейчас подходящую к развязке. Килхус случайно задел ногой что-то на полу, что-то пустое и волокнистое. Череп, но ты, не останавливаясь, продолжил он, захватил оборотни и долгие годы пытал, пока не сломил их сопротивление. Ты узнал о Голготтирате, о стенах, воздвигнутых вокруг остова древнего ковчега, упавшего из пустоты в те дни, когда Иарвай правили нелюди. Узнал об Инхараих и их великой войне против давно ушедших нелюдских королей. Узнал, как последние из этой злобной расы, Ауранг и Ауракс, совратили сердце их нелюдского захватчика Микеритрига, а тот, в свою очередь, соблазнил Шауриатаса, великого магистра Мангаэтки. Ты узнал, как эта нечестивая клика прорвала чары вокруг Голготтирата и присвоила его ужасы. Ты узнал о консульте. Ты произносишь слова. Послышался из-за спины голос Маэнгхуса. Нечестивый, совратил, извращенный. Зачем ты так говоришь? Ведь ты понимаешь, что это лишь способы контроля. Конечно, ты узнал о консульте, продолжал Килхус, пропустив замечание мимо ушей. Как и большинство жителей трех морей, ты считал его давно мертвым. Вот основа заблуждений завета. Но в том, что ты выпытал у пленников, было слишком много логики и слишком много подробностей, чтобы счесть это выдумкой. Чем глубже ты вникал, тем тревожнее становились сведения. Ты прочел саги и усомнился, найдя их слишком фантастичными. Уничтожение мира, ни одно зло не может быть столь огромным, ни одна душа не может быть столь безумной. И что это даст в итоге? Кто станет прыгать в пропасть? Но шпионы-оборотни все разъяснили. Из их визга и воя ты узнал, зачем нужен Армагеддон. Ты понял, что границы между нашим миром и той стороной не являются твердыми, что, если очистить мир от достаточного количества душ, его можно будет запечатать и закрыть, от богов, от рая и ада, от воздаяния, и, что важнее всего, от проклятия. Консульт, как ты понял, хотел спасти свои души, и если верить твоим пленникам, он приблизился к завершению тысячелетних трудов. Во тьме Келхус изучал отца с помощью других чувств, по запаху обнаженной кожи, по движению воздуха, по шороху босых ног в темноте. Ко второму Армагеддону, произнес отец, ты один знал их тайну, ты один умел определять их шпионов. Их надо остановить, ответил Маенгхус, уничтожить. И ты стал размышлять обо всем, что выдали оборотни, на долгие годы погрузившись в вероятностный транс. С самого начала, с момента спуска в пустоши Куньюри, Келхус думал об этом человеке, о том, кто вел его сейчас по коридорам тьмы. Схема за схемой, вероятность за вероятностью, разветвление бесчисленных альтернатив, возникающих и исчезающих с каждой пройденной мили, с каждым озарением и предчувствием. Я здесь, отец, в доме, который ты приготовил для меня. И ты начал, сказал Келхус, обдумывать то, что должно было стать тысячекратной мыслью. Да, кивнул Маенгхус. Едва он сказал это, как Келхус ощутил изменения, в акустике, в запахах, даже в температуре воздуха. Черный как смоль коридор вывел их в какой-то зал. Там были разные существа, еще живые и уже мертвые. Множество существ. Мы пришли, сказал отец. Под сводами облаков рыцари Сетидона мчались по мертвым полям и вытоптанным садам. Над окутанным дымом шеями плескались на ветру штандарты. Нангаэльские три черных щита, белый олень Нумайнири, красные мечи Плайдиала и прочие древние знаки северных народов. Под черно-золотым кругораспятием несся перед ними Готилк, граф Ангасонарский, и земля гремела под копытами его коня. Расстояние сокращалось. Все больше фаним выходили на обрывистые берега Ешимали и присоединялись к рядам язычников. На Эйнрите полетели стрелы, пока отдельные, случайные. Они либо отскакивали от огромных плетеных щитов, либо застревали в толстом войлоке. Несколько лошадей с диким ржанием упали, наездники покатились по земле, но остальные огибали их и мчались вперед. Воины пришпоривали коней, копья нацелились на врага. Длиннобородые воины призывали Гильгаала. Язычники начали атаку сначала беспорядочно, словно горсти семян посыпались с дерева, а затем организованно. Словно сдвинулся горизонт, темный и пестрый. Тиданцы заметили треугольный стяг Кинганьихай, прославленного тигра и Умарны. Люди бивня сжали зубы и пригнулись, сжимая копья. Весь мир дрожал от нетерпения. «Шейме!» — вскричал седовласый граф, выскакивая вперед, и все ответили ему как один. «Шейме! Шейме! Шейме!» Затем голоса утонули в треске дерева, ржании лошадей и звоне мечей. Раздавались предсмертные крики. Гауслас, сын графа Кирджулы, пал первым из высокородных. Ему снес голову сам Кинганьихай в сверкающем серебряном шлеме. Воины завыли от горя, но не сломались, как и тиданцы. Эти железные люди сокрушали щиты, ломали сабли своими длинными зазубренными мечами, разбивали головы пронзительно ржущим конем. Затем, как по волшебству, они остановились перед черно-синими водами. Речной берег был захвачен. Вельможи и Умарны были перебиты или разогнаны, но передышки Айнрити не получили. Словно разъяренные осы, фаним собрались у флангов священного воинства и позади него, охватили людей бивня огромной дугой и стали осыпать их стрелами. Раненые падали под копыта. Плацдармы у мостов были отбиты, и айнритийские командиры срывали голос, призывая солдат удержать мосты. Вокруг кипела сеча, но фаним уже спускали деревянные плоты, которые мастодонты притащили от ворот Тантанах, и всадники грузились на первые из них. Все больше и больше стрел летело в Айнрити. Граф Готилк посмотрел на белые стены города и увидел, что король-регент Чингжаза и его айнаны пребывают в полном смятении. Многие еще толпились на парапетах. Выругавшись, Готилк приказал трубить отступление. Они потеряли Ешималь. Келхус произнес колдовское слово, и появилась точка света, озарившая низкие своды. По меркам Айнрити, этот зал был пышно украшен, но он не шел ни в какое сравнение с теми, что попадались на пути вглубь чрева Киудеи. Фризы вдоль стен не закрывали глубокой резьбы. Они оказались более сдержанными как по манере изображения, так и по сюжетам, словно принадлежали древним и бесстрастным временам. Однако Келлхус решил, что такая суровость более соответствовала назначению зала. Здесь было что-то вроде выхода канализационного водостока древней обители. Верстаки и странные механизмы, железные и деревянные, отбрасывали тени на стены. В дальнем конце зала, где потолок опускался так низко, что приходилось пригибаться, под сходящимися желобами стояла цистерна, высохшая и пыльная, как и все вокруг. Около нее в полу открывались два колодца или отверстия, чьи резные края по какому-то извращенному замыслу представляли собой подобие каменных рук, тянущихся из тьмы к четырем распяленным над ними фигурам, по одной на каждую сторону света. Головы фигур были запрокинуты в беззвучном вопле, конечности вцепились в камень от бесконечного отчаяния. Над колодцами висели два шпиона-оборотня, растянутые на железных цепях. Келлхус подошел к ближайшему из них, перешагнув через висячую воронку, часть заржавевшего передающего механизма. Сколько лет эта тварь висит здесь в полной тьме, терзаемая орудиями пыток, и прислушивается к настойчивому голосу отца. Жестом он придвинул поближе точку света. Тени закачались, как гигантские пальцы. Лицевые щупальца были оттянуты в стороны при помощи ржавой проволоки, закрепленной на железном кольце. Устройство из веревок и блоков позволяло поднимать и менять внутренние лица твари. «Когда ты узнал, что тебе не хватит сил?» — спросил Келлхус. «Для предотвращения второго пришествия небога. Я с самого начала понимал, что это возможно», — ответил Маэнгхус. «Но я много лет оценивал вероятности и собирал сведения. Когда ко мне пришла первая мысль, я оказался не готов. Черепные коробки тварей были открыты, мозговые доли и молочно-белые извилины обнажены и утыканы сотнями серебряных иголок. Нейропунктура». Келлхус пальцем коснулся одной иголки у основания мозга. Тварь дернулась и напряглась. В яму шлепнулись экскременты. Смрад пополз по залу. «Полагаю», — продолжал Келлхус, — «вода не совсем избегает тебя. Ведь ты сумел дотянуться до Ишуали и послать сны тем дунианам, которых знал до изгнания». Сквозь переплетенные цепи он увидел, что отец кивнул, безволосый, подобно древним нелюдям, покрывшим резьбой эти камни. Какие тайны Маэнгхус узнал от пленников? Какой страшный шепот услышал. «Я умею применять кое-какие элементы псухи, требующие проницательности, а не страсти. Предвидение, призывание, толкование. Тем не менее мои призывы к тебе едва не убили меня. Ишуаль течет через весь мир. Я был твоим кратчайшим путем. Нет, единственным». Келлхус смотрел на два дубовых щита, лежавших на полу с другой стороны от колодцев. Они напоминали створки дверей, только без петель и ручек, и в каждом углу было прибито по крюку, чтобы можно было подвесить прямо под оборотнями. К щитам были прибиты женщина и ребенок. С их помощью отец возбуждал или утолял похоть тварей. Жертвы умерли не так давно, их кровь поблескивала, как воск. Что это, инструменты для допроса или еще один передающий механизм? А мой полубрат? Спросил Келлхус. Глазами души он почти видел его. Пышность, властное величие, сколько раз он слышал эти описания. Келлхус обошел оборотня с другой стороны, чтобы яснее разглядеть отца. В мерцающем свете, ногой, тот казался иссохшим, согбенным или сломленным. Он использует каждое биение сердца, чтобы все переоценить. Его сын вернулся к нему безумным. Маэнгхус кивнул и сказал: «Ты имеешь в виду Майтонета?» Положив голову ему на плечо, эсминец смотрела вверх сквозь деревья. Она дышала медленно и глубоко, чувствовала соль собственных слез, запах замшелого камня, горечь растертой травы. Как флажки, на ветру бились и трепетали листья, их восковой шорох ясно слышался на фоне далекого шума битвы. Это казалось волшебным, невероятным. Листья на ветках, ветки на дереве, и все это веером расходилось вверх, и все тянулось к тысячам небес. Эсменит вздохнула и сказала: «Я ощущаю себя такой молодой». Его грудь под ее щекой вздрогнула от беззвучного смеха. «Ты молода, это мир стар. Ох, Акка, что мы делаем? То, что должны. Нет, я не об этом». Она тревожно посмотрела на его профиль. «Он увидит, Акка. Посмотрит на наши лица и сразу увидит. Он узнает». Ахкеймион повернулся к ней. Старая боль непрошедшего страха. «Эсми». Фырканье лошади, громкое и близкое, заставила их замолчать. Они переглянулись в смятении и тревоге. Ахкеймион подкрался к вытоптанной дорожке, отмечавшей их путь через заросли травы, притаился за низкой каменной стеной. Эсменит подошла следом. Там оказались всадники, явно имперские кидрухили, выстроившиеся длинной цепью на высотах. Мрачные и бесстрастные рыцари смотрели на пламенеющий город. Кони нервно всхрапывали и перетаптывались. Судя по звону оружия, сзади приближались новые всадники, гораздо больше. Конфас, но его считали мертвым. «Ты не удивлен?» – прошептала Эсменит, внезапно все поняв. Она наклонилась к Ахкеймиону. «Стюльвент говорил тебе об этом? Неужели его предательство зашло так далеко?» «Он рассказал мне», – ответил Ахкеймион, и его голос был таким растерянным и исполненным ужаса, что мурашки побежали по коже. «Велел предупредить великие имена. Он не хотел, чтобы со священным воинством случилась беда. Думаю, прежде всего из-за Прейса. Но когда он ушел, я мог думать только-только». Он запнулся, глаза его округлились. «Оставайся здесь. Сиди тихо». Эсменит попятилась и съежилась, услышав в его голосе приказ. Она прижалась спиной к раздвоенному молодому стволу. «А чем ты, Акка? Я не могу этого допустить, Эсми. У Конфаса целая армия. Подумай, что может случиться. Именно об этом я и думаю, дурак. Прошу тебя, Эсми. Ты, жена Киллхуса. Вспомни, что случилось с Серви». Перед глазами Эсменит встала эта девочка, зажимающая рукой рот, словно так можно остановить кровь, хлещущую из перерезанного горла. «Акка», — всхлипнула она, — «я люблю тебя, Эсменит, любовь дурака». Он помолчал, сморгнул слезы. «Это все, что я сумел тебе дать». Внезапно он выпрямился и, прежде чем Эсменит успела что-то сказать, вышел из развалин. В его движениях была кошмарная, несвойственная ему настойчивость. Эсменит рассмеялась бы, если бы не знала его. Ахкеймион подошел к всадникам, окликнул их, глаза его полыхали, голос был подобен грому. Император Икурий Конфас пребывал в необычно радостном настроении. «Святой Шейми горит», — сказал он своим мрачным офицерам. Войска сошлись в битве. Он обернулся к старому великому магистру, обмякшему в седле. «Кимимкитри, ведь твои адепты считают себя мудрыми. Скажи мне, если такое зрелище кажется нам прекрасным, как это говорит о природе людей?» Чародей в черных одеждах заморгал, пытаясь прояснить взор. «Это значит, мы рождены для войны, а бог людей?» «Нет», — ответил Конфас игриво и непререкаемо. «Война — это ум, а люди тупы. Мы рождены для жестокости, но не для войны». Не сходя с коня, император разглядывал лагеря Инрити и Шейми, полный дыма и огня. Кроме дряхлого великого магистра, рядом с Конфасом на гребне холма стояли генерал Риамонтирас, несколько обожженных солнцем офицеров и члены корпуса гонцов. Ниже по склону возле развалин, которые они не удосужились осмотреть, развернулись кидрухили. Войско приближалось сзади, уже выстроившись в ало-золотом боевом порядке. Время было выбрано безупречно. Они высадились вчера ночью в чудесной маленькой бухте в нескольких милях выше по берегу. Даже ветра помогали им. И как, он захихикал, глядя на то, что творилось внизу. Багряные шпили мелькали в тени Ютерума. Половина священного воинства бежала без всякого порядка по дымящимся улицам. Фанаил ударил с юга от города, пытаясь опрокинуть упрямых тиданцев с фланга. Все точно так, как донесли разведчики. Люди Бивня не знали о его прибытии. Это значит, что Сомпас, где бы он сейчас ни был, сумел перехватить Стюльвенда. Целых 4 колонны, копье в спину священного воинства. И к кому же теперь благоволят боги, а, пророк? Порок, полученный в чреве матери. Вот и посмотрим. Он снова рассмеялся, не обращая внимания на бледные лица своих офицеров. Внезапно ему показалось, что он способен провидеть будущее. Нет, здесь все не кончится. Нет, война продлится, пойдет на юг до Селиукары, на Нинсифон, затем на запад, на Инвиши, и до самого Ауангшея и легендарных врат Зиума. Он, Икурий Конфас и, станет новым Триамисом, новым аспектом императором трех морей. Нахмурившись, Конфас посмотрел на свиту. Как они могут этого не понимать? Все так очевидно. Но они смотрят сквозь дымку смертности. Они сейчас видят одно, их драгоценный святой город. Но время покажет. А пока нужно просто. Кто это? Внезапно пробормотал генерал Риамонтирас. Конфас немедленно узнал этого человека. Друс Ахкеймион шел по травам к ним, его глаза и рот пылали. Вцепившись в хору, император крикнул. Кимимкит. Но жар высосал воздух из его легких. Икурий слышал крики, и они растворялись, как соль в горячей похлебке. Он упал. «Ко мне, император!» — Послышался старческий голос, ко мне. Он оказался на земле и покатился по траве, почерневший как сажа. Великий магистр Сайка стоял над ним, его белые волосы трепетали в завихрениях воздуха, а колдовской голос был сильным, хотя Кимимкитри шатался. Прозрачные стены искажали облик колдуна Завета, который обернулся к дрогнувшим рядам кидрухилей. Полосы света рассекали шеренги воинов, точнее любого приказа, сверкая в ближайших рядах имперской кавалерии. Всадники падали, но не мертвыми телами, а какими-то влажными частицами, катившимися по траве между бугорками. Ослепительный свет перечертил все тени, и Конфас сквозь пальцы увидел солнце. Оно светило сквозь черные тучи, вращавшиеся над головой адепта Завета. Огни хлестали со всех сторон полосами, изгибались арками. Конфас слышал свой воодушевленный и восторженный крик, но когда его глаза привыкли, пламя уже гасло и смыкалось вокруг незримой сферы. Теперь Конфас видел так же ясно, как в ночь в Андиаминских высотах или во дворце Сапатираджи в Карасканде. Друсах Киемион, невредимый, смеялся и пел. Из ниоткуда раздался страшный удар. Воздух затрещал. Кимимкитри упал на колено, смешно всхлипывая. Параболы света рассекли его полуразрушенную защиту. Послышался скрежет железных зубов, вгрызающихся в кости мира. Голос великого магистра дрожал от старческой паники, слова перемежались с тонами. Еще один удар, и Конфас упал лицом в пепел. В ушах стоял визг, но он еще слышал хриплый старческий вой. «Беги!» Император с воплем бросился прочь. Кровь великого магистра Сайка дождем плеснула ему на спину. Одинокий страж у полотняного и шелкового входа в Умбилику с проклятием вскочил на ноги. Заморгал, глядя на приближающуюся фигуру. Она шла неправильно. Она казалась то человеком, то чем-то вроде личинки мухи или тряпичного свертка. И воздух потрескивал, словно где-то рядом горели снопы папируса. Стражник замер, затаив дыхание. Внутри его, в самом сердце, все кричало: «Беги!» Но он был одним из сотни столпов. Позорно уже то, что он остался здесь, и как же он может покинуть свой пост? Стражник выхватил меч и приказал, скорее всего, от страха: «Стой!» И приближавшееся существо, словно по волшебству, остановилось. Но оно протянулось вперед, словно вывернулось изнутри наружу, навстречу игольчатому небу. Лицо, подобное летнему солнцу, конечности охвачены пламенем. Тварь схватила голову стражника и выдавила ее из кожи, как виноградину. «Где?» — прогрохотал голос в дымящемся черепе. «Где Друсах Киемион?» Огонь, обжигавший брюхо черных вращавшихся облаков, сделал колонны первого храма ослепительно белыми на фоне непроглядной тьмы. Услышав грохочущий голос своего великого магистра, отряды багряных шпилей попятились перед хлещущими молниями и встали в круг посреди большой площадки, которую они расчистили у основания священных высот. Кишаурим с новыми силами пошли в атаку, змеи, обвивавшиеся вокруг их шеи, тянули головы вперед. Самые слабые быстро мелькали среди руин, из сине-белое пламя потоком извергалось с их лбов. Более сильные плыли вперед, распространяя вокруг себя страшные всепожирающие бури. Повсюду на развалинах домов вспыхивали ослепительные огни стычек, где чистый свет бился с призраками потрескивающих камней. Между напевами и восстановлением защит высокопоставленные колдуны отдавали приказы и воодушевляли своих бжаврегов и щитоносцев. То и дело солдаты-рабы оступались, спотыкались, и сразу же из тьмы и пламени жужжали хоры. Ими был сражен Хемаркиду, но он так владел собой, что остался стоять соляным столпом посреди руин, даже когда пламенеющие бичи рассекли его защиту. Круг сомкнулся. Адепты начали укреплять пространство не круговыми, а более грубыми направленными защитами, наскоро наговоренными решетками, сложными, но могучими твердынями «Ура». Затем они произвели ответный удар. Шеями сотрясла нечестивая дрожь, страшное величие драконьих голов, обжигающий ужас мимкотических фурий, грохот водопада миппы, высасывающий воздух из легких. Десятки младших кишаурим исчезли в кипении золотых струй, другие ушли дымом в небо. Румкары, прославленные лучники с хорами, тихо оставили свои позиции, выбрались вперед и принялись метать стрелы в тех немногих, кто оказался неуязвимым для колдовских огней. Они прицеливались в мелькание лиц змеиных голов, черных на белом. Но тут лучники услышали крики сверху, с небес и увидели кишаурим. Те прыгали из дыма и приземлялись прямо в центр круга. За считанные секунды, пока не успели осесть летучие стены пыли и обломков, румкары убили больше десятка врагов. Но кишаурим не сдались и не отступили. Они были водоносы Индоры, первенцы единого Бога, и, в отличие от своих нечестивых врагов, жизнью не дорожили. В гуще врагов они излили свою воду. Это была большая резня. Фаним смеялись и осыпали священное войско стрелами, когда эльнрити отступали от берегов Ешимали. Отступление быстро перешло в бегство. Вскоре отряды тиданцев уже мчались в рассыпную, но полям к обвалившимся аркам древнего кенейского акведука. Всадники останавливались, чтобы подобрать своих пеших танов, и кавалерия противника обрушивалась на них волной. К колдовскому грохоту добавились рокот кианских барабанов и вопли преследователей. Но стойкие пехотинцы Сетидонна под командованием Гатироса, старшего сына Гатилка, уже собирались под акведуком. С каждой секундой увеличивалось количество копий и разноцветных щитов между ветхими пилонами. Севернее, где акведук переходил в насыпь у стен Татакара, айнаны строились в оборонительную позицию. Палатин Ураньянка кричал мазиратам, чтобы те закрыли брешь между ними и тиданцами с помощью нангаэльцев под началом графа Иенгара. Лорд Сотер бросил своих кровожадных кишити в отчаянную атаку с севера. Поднимая пыль, рыцари Сетидонна на скаку влетали в строй. Многие пробирались в тыл, потому что нуждались в передышке. Другие же следовали примеру Вериджина Великодушного. Он развернул своих рыцарей, издал боевой клич и приготовился встретить натиск язычников под градом стрел. «Стоять!» — кричал Гатилкан Гасанарский. «Не с места!» Но Фаним осыпали их стрелами и расступались. Рыцари Кишлита с выбеленными для боя лицами и заплетенными бородами несли огромные потери. К тому же Кинганьихай хорошо помнил упорство идолопоклонников, ступивших на чужую землю. Еще не вся армия Фаним переправилась через Ешималь. Скоро здесь будет Фанай Лапкаскамандри, владыка чистых земель, Падираджа Святого Океана. За рынком Ишарса, среди трущоб и путанных переулков, канрийцы преследовали и убивали Фаним. Они остановились, лишь когда добрались до широких тростниковых болот, некогда бывших огромной гаванью Шейме. Проис давно оставил попытки навести порядок или удержать своих людей. Воинами овладело безумие битвы, и он, как это ни печально, понимал их. Когда жизнь поставлена на кон, в качестве награды человек получает право на зверские поступки. В Шейме все шло как обычно. Это было не. Проис отстал от канрийцев и вдруг оказался один на темных улицах. Он наткнулся на небольшую рыночную площадь, где рухнувшие стены и карнизы открывали вид на Ютерум. Хитеринские стены темнели среди мерцающих огней, высокие колонны первого храма вырисовывались в неподвижной синеве. Дым поднимался от подножия холма и тянулся на запад. Его огромное рваное полотно ползло так, как перемещается песок, высыпанный в прозрачную воду. Дым клубами восходил к небесам и смешивался с чародейскими облаками, так что сами небеса казались дымом, растекающимся по плоскости огромного потолка. Это было не. Он глянул на брошенные хозяевами торговые палатки, пристроенные к нижним этажам домов, и увидел нечто вроде изображения бивня внутри одной из них. Проис нахмурился и, не поднимая тяжелого забрала, перешагнул порог. Он прошел мимо крючков, где висели горшки, и полок, уставленных деревянными чашками и блюдами. Бивень, начертанный углем на жалкой двери, был величиной с руку. Грубая простота рисунка так поразила Происа, что у него перехватило горло. Что-то вроде страха или предчувствия повергло его в смятение. Как в тот раз, когда в детстве мать впервые привела его в храм. Проис поднял руку в кольчужной рукавице и дотронулся до деревянной двери. Затаил дыхание, когда она распахнулась. Кроме подстилок, в комнате не было никакой мебели. Наверное, тут жили проданные в рабство должники. К стене привалилось обмякшее тело, на вид типичный аматеец. Похоже, он истек кровью, не дотянувшись до рукояти валявшегося на полу кинжала. Другой мертвец, кианец, лежал ничком. Пол шел под уклон к дальней стене, на нем блестели потеки пролитой крови, вязко застывая в трещинах между досками и вытягивая тонкие коготки вдоль залитых цементом швов. В дальнем углу жались почти невидимые во мраке женщина и девочка, ее дочь. Они глядели на Происа округлившимися от ужаса глазами. Он вспомнил про свой шлем, прикрывавший лицо, и снял его. Ощутить прохладный воздух на коже было сладостно. Женщина с дочерью не перестали дрожать, хотя Проис надеялся успокоить их. Он посмотрел вниз и словно впервые увидел кровь на своем бело-голубом одеянии. Поднял руку. Рукавицы тоже были в крови. Он вспомнил резню, дикое исступление, отчаянные проклятия. Вспомнил Сумну, где он прижал лоб к колену Майтанета и зарыдал, чувствуя себя возрожденным. До чего же он дошел теперь? Несмотря на грохот барабанов и далекий звук рогов, его шаги звучали четко, как в полной тишине. Шаг, еще шаг, женщина заскулила и заметалась, когда он приблизился, начала что-то бормотать. Мирутта калялькареита, Мирутта, Мирутта. Она вымазала палец в крови со своей нижней губы и начертила знак на полу, у его ног. Бивень, Мирутта, выла женщина. Что это значило, бивень или пощади, он не знал. Они обе завизжали и съежились, когда Прайс потянулся к ним. Он поставил девочку на ноги. Ее хрупкость возбуждала и пугала. Она безуспешно отбивалась, затем застыла у него в руках, словно в пасти хищника. Мать выла и молила, рисовала бивень за бивнем на грязном полу. Нет, Прайси, не так это должно было быть. Не так, но этого ведь и не было. Сквозь гарь кровавый смрад Прайс ощутил запах девочки. Аромат острый и чистый, аромат юности. Он повернул ее к свету. Стриженные черные волосы, окаймленные черным глаза, пухлые щеки. Боги, она прелестна, это дочь его врагов. Узкие бедра, длинные ноги. Если он пронзит ее, ощутит ли он смерть в своих объятиях, если он распалится? Страшный треск сотряс воздух, здание содрогнулось до основания. «Беги», – прошептал Прайс, хотя знал, что девочка ничего не поймет. Он отпустил ее, протянул окровавленную руку матери, помог женщине подняться. «Найдите укрытие получше. Это Шейми. В этом мире, — говорил Маэнгхус, — нет ничего драгоценнее нашей крови, как ты, без сомнений, уже понял. Но у детей, рожденных мерзкими женщинами, нет наших способностей. Майтанит не дунянин. Он может лишь подготовить путь. Ее имя донеслось до него из тьмы, как укол. Эсменит. Только истинный сын Ишуали способен добиться успеха, — продолжал отец. Несмотря на бесчисленные выводы тысячекратной мысли, несмотря на элегантность ее формулы, остается несчетное количество переменных величин, которые невозможно предусмотреть. Лабиринт катастрофических вероятностей. Большая часть их скрыта, остальные почти ясны. Я давно бросил бы все, если бы последствия бездействия не были столь абсолютны. Только подготовленный может идти этой тропой. Только ты, мой сын. Трудно поверить, но в его голосе слышался отзвук печали. Келхус отвернулся от подвешенных шпионов оборотней и снова обратил все внимание на отца. «Ты говоришь так, словно это мысль, живое существо. На безглазом лице не отразилось ничего. Так оно и есть». Маэнгхус встал между подвешенными. Несмотря на слепоту, он уверенно взялся за одну из цепей. «Ты никогда не слышал об одной игре из Южного Нильнамиша? Она называется Вирамсата, или Много воздуха?» «Нет, на равнинах, окружающих город Инвиши, знатные люди живут уединенно и изнеженно. Наркотик, который там выращивают, обеспечивает им покорность подданных. Многие сотни лет они разрабатывали джнан, и в итоге он заменил их старые верования. Они тратят целую жизнь на изучение того, что мы назвали бы слухами. Но Вирамсата совсем не похожа на придворные сплетни или пересуды гаремных евнухов. Она гораздо сложнее. Игроки лгут о том, кто и что кому сказал, кто с кем спит и так далее. Они делают это постоянно, и более того, они изо всех сил стараются воплощать чужую ложь, особенно если она остроумна. Так они превращают ее в истину, и она переходит из уст в уста, пока не исчезает различие между правдой и ложью. В конце проводится величественная церемония и провозглашается самая часто повторяемая байка. Ее называют перверсут, воздух, это основа на древнем вапарсийском. Слабые, неизящные слухи умерли, зато другие стали сильнее, подчиняясь только перверсут, воздуху основе. Видишь, Вирамсата оживают, а мы их поле битвы. Келхус кивнул. Как инритизм или фанимство. Точно. Ложь завоевывала позиции и воспроизводила себя веками. Непостоянный мир ценит то, что его разделяет. Фаним и Айнрити, близнецы Вирамсата, они воюют в телах и голосах людей. Два огромных бессмысленных зверя, бьющихся за людские души. А тысячекратная мысль, Маэнгхус обернулся к нему, словно мог видеть. Это стрекало подстегивает их, бьет до крови прямо сейчас, пока мы говорим. Формула событий, по которой перепишут всю их историю. Великое правило развития, ведущее к преображению и айнритизма, и фанимства. Тысячекратная мысль включает в себя все вместе. Вера порождает действие, Келхус. Если людям суждено пережить грядущие темные века, они должны действовать заодно. Пока существуют Инрити и Фаним, это невозможно. Они должны отступить перед новым обманом, новым воздухом основой. Все души будут переписаны. Другого пути нет. А истина? Спросил Келхус, Как же истина? Для рожденных в мире нет истины. Они жрут и плодятся, обманывают свои сердца ложью и лестью, облегчают свой ум убогими упрощениями. Логос для них – лишь орудие похоти, не более того. Они оправдывают себя и проклинают других. Они превозносят собственный народ, ставят его выше всех остальных. Они терроризируют невинных. И когда они слышат слова, подобные этим, они соглашаются, но считают, что такие изъяны присущи другим людям, не им самим. Они как дети, научившиеся скрывать свое раздражение от родителей, друзей и прежде всего от себя. Ни один человек никогда не скажет: «Они избраны, а мы прокляты». Ни один рожденный в мире. Их сердце закрыто для истины. Майнгхус встал между пленными оборотнями и придвинулся к Килхусу. Лицо его было бесстрастным, как слепая каменная маска. Он протянул руку, чтобы схватить сына за запястье или локоть, но остановился, когда тот отпрянул. «Но зачем, дитя мое, зачем спрашивать меня о том, что ты уже знаешь?» Она наблюдала, цепляясь за обломки стены и пригибаясь за ветвями сумаха. Темные облака, бросавшие тень на Шейме, сдвинулись, наверное, от сильного порыва ветра. Солнце выглянуло над их краями, как золотая корона озарила высоты над лагерем священного воинства и развалины древних мавзолеев аматейских царей. Но даже в свете солнечных лучей чародей полыхал нестерпимым сиянием. Глаза его горели, как огненные шары. Изо рта вместе со словами лилась ослепительная белизна. В глазах Исменит он был уже не Ахкеймионом, а кем-то совершенно другим, богоподобным и всепобеждающим. Многочисленные световые сферы окружали его, пересекаясь друг с другом и образуя щит из сверкающих дисков. Лучи с блестящими гранями пронизывали окружающие склоны и разбивали все, кроме самых плотных тел и самой твердой стали. Абстракции Гнозиса, боевые напевы Древнего Севера, голос Ахкеймиона, он казался неестественным, но все равно оставался его собственным голосом, превратился в распевное бормотание, струящиеся со всех сторон. От этих звуков пальцы Исменит зудели, когда прикасались к камню. Несмотря на ужас и смятение, она понимала, что видит сейчас другого Ахкеймиона, того, чья длинная тень вечно выстуживала их надежды, омрачала их любовь. Адепта Завета. Нансурцы были в полном смятении. Кидрухили разбежались, но далеко тянущиеся лучи Гнозиса настигали их. В воздухе гудели отчаяние и тревога. Исменит хватало ума, чтобы понять, у них есть хоры, и лучники рано или поздно проберутся сюда сквозь хаос. Это вопрос времени. Сколько же им потребуется времени? Долго ли он еще продержится? Значит, ей придется увидеть его смерть. Смерть единственного мужчины, любившего ее по-настоящему. Словно из воздуха, из ниоткуда, на Ахкеймиона покатились золотые шары. Они спекали землю вокруг его защит до стеклянной пленки. Ударила молния. Ее сверкающие линии поползли по горящей земле. Исменит споткнулась и потеряла опору внутри развалин, отчаянно попыталась удержать равновесие, затем потянулась, чтобы взглянуть на запад. Ее сердце застыло при виде имперских полков, выстроившихся в отдалении. Затем она увидела их. На хребте, на уровне кроны дерева, над землей парили четверо колдунов в черных одеждах, окруженные радужной каменной стеной. Они пили драконов. Они пили молнии, лаву и солнце. Земля дважды содрогнулась, сбивая Исменит с ног. Адепт Завета точно и быстро поразил всех четырех, одного за другим. Святая вода Индара Кишаурим наклонными потоками низвергалась на вздыбленную землю, водоворотом била из душ, ставших расщелинами. Десятки багряных адептов, слишком занятых или испуганных, чтобы напеть себе защиты, вопили в испепеляющем свете. Целые отряды смывало блистающим потопом. Нарштиба, Инрумми. Смерть кругами спускалась на землю. Кишаурим поражали хорами, быстрые беззвучные вспышки, словно ткань бросают в костер, но и адепты тоже гибли под выстрелами тисбжейских лучников, выскочивших из дымящихся руин. За несколько мгновений круг был разорван, и организованное сражение превратилось в колдовскую рукопашную. Теперь каждый адепт вместе со своим ошеломленным отрядом дрался за собственную жизнь. Крики заглушал смертельный грохот. Кишаурим были повсюду. Они появлялись среди руин на грудах обломков, подобно ослепительно белым сигнальным огням. Между покосившихся кирпичных стен били гейзеры, оставляя глубокие рытвины, откуда летели пыль и каменная крошка. Кирпичи осыпались, как сухая штукатурка. Множество кишаурим, секондариев и терциариев были уничтожены простыми драконьими головами. Но когда адепты обращались против старших кишаурим, раз за разом нанося удары поодиночке или вместе, Они не добивались ничего, а лишь падали на колени и в отчаянии выкрикивали один защитный напев за другим. Багряные шпили слышали о 9 раскаленных, старших Кишаурим, несших на себе наибольшую силу воды, но понятия не имели об их мощи. Теперь же на них наступали величайшие из адептов Псухи. Сиакти, Инкорот, Хабнара, Фанфарокар, Сартмандри. И справиться с ними багряные шпили не могли. Через мгновение после начала стычки с Инкоротом Саратин уже пел лишь защитные напевы. Вокруг них полыхал ослепительный свет, сопровождавшийся таким грохотом, будто трещали кости мира. Джаврекские щитоносцы Саратина выли и пытались встать на ноги. Призрачная стена треснула и разлетелась, как листы бумаги. Напев стих, и все превратилось в сверкающую огнями агонию. Элиазар оказался ближе всех к неожиданно появившимся Кишаурим. Теснимый Фанфарокаром и Сиакти, самим великим ересиархом, он тоже мог петь лишь защиты, одну за другой. Ересиарх парил над обрушенным оконным проемом прямо перед Элиазаром. Его змеи изгибали шеи, осматривая окрестные руины, а силуэт полыхал белым пламенем от невероятных выбросов силы. Фанфарокар наступал справа, прикрытые обломками разрушенного храма. Слова, слова. Великий магистр перековывал все свои умения и знания в слова, безмолвные и сказанные вслух. Мир за границей его обороны шатался и плавился в грохочущем огне. Он пел, чтобы защитить этот узкий пятачок. Он не мог позволить себе роскошь отчаяния. Затем произошло чудо. Мгновение передышки. Мир потемнел, лишь колдовской огонь продолжал пылать. Сквозь шипение и треск Элиазар услышал над руинами рок, одинокий и хриплый. Все, включая Кишаурим, в смятении повернулись на звук. И Элиазар увидел их. Подобно красным демонам во мраке, они выстраивались длинной цепью на искореженной земле, туньеры в черных окровавленных доспехах. Их жесткие бороды вздыбились от горячего ветра пожаров. Он увидел кругораспятие, черное на алом фоне. Штандарт князя Хулвагры. Люди бивня пришли им на помощь. Толпы кианских всадников заполнили равнину. Они рысью шли в сторону разрушенного акведука. Люди бивня ждали их, прикрывшись щитами и приготовив пики. Они различали знакомые штандарты врагов. Племена Кхергви, жаждущие доделать то, что не успела свершить Сейнрити пустыня. Грандынин Сифона и Чиянадини, претерпевшие столько мук у стен Карасканда. Гергаши царя Пиласаканды с двумя десятками своих чудовищных мастодонтов. Остатки выживших при Гиде и Шейгике под командованием Ансакера. Закаленные всадники Умарны и Джурисады под началом Кинганьихай, без устали преследовавшего Айнрити. И под собственным стягом Падираджи, бесстрашные Каюри, сверкавшие золотом кольчуг в пробивавшихся сквозь дым лучах солнца. Все, что осталось от гордого и отважного народа, все явились на последнюю битву. Слева от Айнрити, в самом сердце города, как кисия в воде, поднимался дым. Он закрывал первые храмы и священные высоты. Изнутри сверкали молнии, ослепительное сияние прорывалось сквозь клочья черноты. Грохот и раскаты грома рокотали вдалеке и казались страшнее языческих барабанов. Нангаэльцы с заплетенными в косы волосами запели первыми, к ним присоединились нумайнириши. Они затянули мистический гимн воина-пророка. Вскоре все войско Айнрити пело глубокими голосами. «Мы, сыны былых печалей, мы, сыны отцовской веры, мы, грядущие вас славим, яростью сей день измерив». Ритм кианских кимвалов ускорился, ряды их прочертили поле и пастбища черными полосами. Затем все когорты вдруг разом ринулись вперед. Скачущие впереди сапатишахи воздели к небу сабли и громко закричали. Гранды и самые яростные их родичи подхватили боевой клич, полный ярости и боли, а за ними и все войско. Столько выстрадано, столько смертей не отомщено. Земля выскальзывала из-под копыт. Еще быстрее, еще быстрее. Люди рыдали от благоговения и ненависти. И казалось, что сам единый бог слышит их. Перед ними протянулся скилурский акведук, прямой линией уходящей от города к горизонту. Длинный ряд уцелевших и полностью обвалившихся арок. Айнрити столпились между обрушенными сваями и грудами щебня, окружили основание стеной щитов и отчаянных воинов. Расстояние сокращалось. Время распалось на мельчайшие мгновения. Какой-то миг песня звучала на фоне слитного шума боя. «Грядущие вас славим». Затем мир взорвался. Ломались копья. Трещали щиты. Лошади пугались и пятились или проталкивались вперед. Люди кололи и рубили. Боевой клич и песня угасли. Вместо них к небу поднимались вопли. С высот акведука айнритийские лучники непрерывно осыпали врагов стрелами. Другие воины отламывали камни и сбрасывали их на врага. То и дело язычники прорывались на дальней стороне, где их встречали тиданцы и айнанские рыцари. По всему фронту лилась кровь и шла рукопашная битва. Даже дуньяне, говорил Маэнгхус, не до конца избавились от слабостей. Даже у меня они есть. Даже у тебя, сын мой. Намек был ясен. Испытания сломали тебя. Это ли случилось под черными ветвями у Мяки? Килуху вспомнил, как его сняли с тела серви, как забинтовали руки льняными повязками. Он помнил, как жмурился от солнечного света, пробивавшегося сквозь листву. Он помнил, как шел, восставший из смерти, и видел тысячи людей бивня. Они плакали от изумления, облегчения и восторга от благоговения. Есть нечто большее, отец, ты должен знать, ты, Кишаурим. Он помнил голос, что ты видишь, его слепой отец, казалось, внимательно рассматривал его. Ты говоришь о видениях, о голосе из ниоткуда, но скажи мне, где твои доказательства, почему ты считаешь, что это не безумие, скажи мне, доказательства, какие у него есть доказательства, при настоящем наказании душа закрывается, он видел это столько раз, в стольких глазах, так почему же он так уверен, но на равнине Мингиды, сказал он, шрайские рыцари, то, что я предрек, свершилось, для рожденного в мире эти слова прозвучали бы невыразительно, без тревоги и смущения, но для дунянина, пусть думает, что я дрогнул. «Счастливое стечение обстоятельств», — ответил Маэнгхус, — «и ничего более. Прошлое определяет будущее. Как иначе ты достиг бы того, чего достиг?» Он был прав. Пророчество могло и не быть. Если конец определяет начало, если то, что приходит после, управляет тем, что происходит до, как ему удалось управлять столькими душами, и как тысячекратная мысль подчинила себе три моря. Принцип причины и следствия просто обязан быть верным, если его допущения дают на это право. Отец должен быть прав. Но что тогда означает эта уверенность, эта несгибаемая убежденность в том, что отец не прав? «Я безумен, дуньяне», — продолжал Маэнгхус, — «считают мир замкнутым. Они полагают, что все земное находится здесь, и тут они сильно ошибаются. Этот мир открыт, наши души стоят по обе стороны границы, но то, что лежит по ту сторону, Килхус, есть лишь искаженное отображение того, что внутри. Я посвятил изысканиям почти столько же времени, сколько ты успел прожить, и не нашел ничего, что противоречило бы этому принципу. Люди не могут видеть из-за врожденной неспособности. Они слышат только то, что подтверждает их страхи и желания, а все остальное отвергают или не замечают. Они привязаны к доказательствам. Одни события поражают их, другие они пропускают. Сын мой, многие годы я наблюдал, я подсчитывал, и мир не давал мне форы, он абсолютно безразличен к людским страстям, Бог спит, так было всегда, только наше стремление к абсолюту может пробудить его, значение, цель, эти слова не означают чего-то данного нам, нет, они означают нашу задачу, Килхус стоял неподвижно, оставь свою убежденность, говорил Маэнгхус, ибо ощущение уверенности обозначает истину не более, чем ощущение воли, свободу. Обманутый человек всегда чувствует себя уверенным, как люди всегда считают себя свободными. Это говорит лишь о том, как можно заблуждаться. Килхус посмотрел на ореол вокруг своих рук, удивился тому, что этот свет не освещает и не отбрасывает тени. Свет самообмана. Но мы, сын мой, не можем позволить себе роскошь ошибаться. Пустота пришла в мир. Она упала с небес тысячи лет назад. Дважды она поднималась из пепла своего падения. То, что было в первый раз, завет называет Куна Инхаройскими войнами, второй раз, первым Армагеддоном, и она готова подняться в третий раз. Да, прошептал Килхус, он говорит мне то же самое, что я есть. Хебох, спросил Маэнгхус. Килхус немедленно замолк, будь у отца глаза, думал он, взгляд их должен был останавливаться и расплываться, когда возникало и уходило вглубь понимание, тогда ты и правда безумен. Крики, отовсюду крики, нисходят из ослепительного, мерцающего солнечного света. Император, бог людей, его люди и его славные воины пришли спасти его, он мертв. Нет, Сиен сладчайший, наши молитвы услышаны, это подстрекательство. Я тебя, что, думаешь, я ценю собственную шкуру выше моего? Он прав, мы все это знаем, мы всегда думали, тогда ты предатель. Да, а этот безумец, какой же дурак продаст душу за чернила и, именно, да лучше пусть меня повесит, чем я стану драться за фанимских свиней. Он прав, смотрите, крикнул кто-то прямо над ним, он шевелится. Какое-то мгновение Конфас не слышал ничего, кроме звона в ушах. Затем множество рук схватили его за латы, его ноги коснулись дерна. Он ни о чем не мог думать, лишь покрепче стискивал свою хору. Что случилось? Что происходит? Он поднес к лицу ладони, увидел свою безделушку, вымазанную в крови. Заплакал, ослабев от внезапного осознания своей судьбы. Сердце трепетало в груди, как воробей. «Я мертв. Меня убили». Затем вспомнил все и начал отбиваться от державших его рук. «Друс Ахкеймион, убить его!» — рявкнул он, вставая на ноги. Его окружили солдаты и офицеры, глядевшие на него с изумлением и ужасом. Силиалская колонна. Канфас схватил чей-то плащ, стер кровь с лица и шеи. Кровь Кимимкитри. Идиот. Бесполезный. Жалкий. Убить его. Но солдаты уже смотрели на что-то у него за спиной, на круглой вершине холма. Канфас заметил странные тени, плясавшие у ног. Звон в ушах прекратился, и он услышал рев сверхъестественной песни. Обернулся и увидел в небе творящих свои чары адептов Сайка. Один из них рухнул вниз, его защита рассыпалась под ударами каллиграфически четкого света. Объятый пламенем, он упал на землю, а за ним все прочие. Четверым анагогическим колдунам не хватало силы против Гнозиса. Канфас выругал себя за то, что разделил имперский Сайк по разным колоннам. Он предполагал, что раз багряные шпили и кишаурим сцепились в смертельной схватке, то, нет, этого не может случиться, не со мной, моя хора, — тупо произнес он. Где мои лучники? Никто ему не ответил. Конечно, люди были в смятении. Этот мерзавец из завета уничтожил всех командиров. Собственный штандарт императора испепелен вспышкой пламени. Священное знамя погибло. Канфас отвернулся, обвел взглядом окружающие поля и пастбища. Кидрухили бежали на юг, удирали. Три его колонны остановились, а фаланги самой дальней, на Суэрицкой, форменным образом отступали. Они думали, что он мертв. Расхохотавшись, он протолкался через толпу солдат, вскинул окровавленные руки перед раскинувшейся имперской армией. Он осекся, увидев всадников в белом на дальнем холме, но лишь на мгновение. «Ваш император жив!» — взревел он. «Лев Киюта жив!» Языки золотого и алого пламени переплетались, выплевывая дым в небеса. Не дожидаясь сигнала, туньеры сотнями бросились вперед. Они выпрыгивали из рвов, взбирались на кучи обломков, сыпались из окон, уцелевших кое-где в обломках стен. Они двигались молча, без боевых криков. Как волки, бесшумно летели вперед. Кишаурим пришли в себя. Потоки света хлынули по разрушенным улицам, накрывая нарсирайцев. Раздались пронзительные вопли. Тени заметались в кипящем свете. Несколько мгновений великий магистр стоял неподвижно и бессмысленно взирал на происходящее. Он увидел, как один из варваров с охваченной пламенем бородой топтался у рухнувшей стены, все еще высоко поднимая знамя с круга распятием. Внезапно поток враждебной магии снова накрыл Элиазара. Арки не до конца сформировавшегося света с треском разнесли его защиту. Он выкрикивал напев, заново строил и подновлял свой колдовской щит, хотя знал, что этого недостаточно. Почему же его враги так сильны? Но тут страшный поток света разделился надвое, затем еще раз. Элиазар ахнул и увидел гиганта Елгроту. Черный от копоти и крови, тот перерубил шею парящему в воздухе Фанфакару. Змеи переплелись и попадали вниз. Стиснув в руке хору, туньерский гигант превратил голый череп адепта в кровавое месиво. Элиазар обернулся, выискивая во мраке врагов. Он увидел, как Сиакти удаляется от наступающей на него черной тени и летит прямо на огни, стеной окружавшие священные высоты. А его собратья, как мало их было, воодушевлялись новой яростью. «Сражайтесь!» — пророкотал Элиазар чародейским голосом. «Сражайтесь, адепты! Сражайтесь!» Но из всего отряда уцелел один щитоносец. Скорчившись, он жался к ногам Элиазара и понятия не имел, куда делись остальные. Отругав дурака, великий магистр багряных шпилей шагнул в продымленное небо. Слитный рев битвы. Сраженные языческими стрелами, воины падали с высокого акведука прямо в беснующуюся толпу. Мечи и сабли взлетали и падали, окропляя кровью небеса. Щиты врезались в шеи обезумевших лошадей. Оглушенные люди валились на земь, зажимая стальными перчатками смертельные раны. Рассвирепевшие воины рубили и крушили все перед собой. Рыдающие вассалы оттаскивали прочь тела своих павших лордов. Фаним подались назад, оставив после себя поле, заваленное трупами. Они отступали, как вода во время отлива. Айнрити вдоль всего скилурского акведука восторженно завопили. Один из нумай-нериши шагнул вперед и, размахивая мечом, закричал: «Стойте! Вы забыли своих родичей! Смех вырвался из тысячи глоток. Мертвецов оттащили в сторону. Вдоль арьергардной линии понеслись гонцы. 7 лет люди бивня жили и дышали войной. Они привыкли к такому существованию. Война вошла в их плоть и кровь. Теперь эльнрити взобрались на выщербленные развалины стен, ставших их стенами, и увидели, как на равнине перестраивается войско Фаним. От этого зрелища замирало сердце. Пропели рога. Голос вдали снова запел. «Мы грядущие вас славим». Яростью сей день измерив, на расстоянии полета стрелы под яркими знаменами снова собирались Фаним. Сражение ненадолго сместилось на юг, на склон перед святилищем Азареи, куда Ансакер повел свои полки, закаленные в боях, как и армия идолопоклонников. Лорд Гатиан и его шрайские рыцари, значительно уступавшие врагу числом, устремились им навстречу. «Бог», — взвывали воины-монахи, — «ведет нас», и они сошлись, как молоты наковальня. Люди бивня на акведуке радостно кричали при виде бегущих вниз по склонам язычников. Затем ритм барабанов замедлился, и под звяканье кимвалов огромная армия на рысях двинулась вперед. В небо взлетели первые айнритийские стрелы, выпущенные из огромных ясеневых луков агмундров. К ним присоединились другие лучники. Казалось, что стрелы бессмысленно падают в медленно приливающее море. Внезапно Фаним, словно беспорядочное сборище народа, остановились всего в сотне шагов перед строем Айнрити у основания акведука. Повсюду, на знаменах, на щитах всадников, виднелись изображения двух сабельфана. Кони, защищенные доспехами из тонких железных колец, топали и всхрапывали, но лица Фаним под забралами шлемов были смертельно спокойны. Изумленные люди бивня перестали петь, даже стрелки опустили луки.